и стала его упорно ждать там, а муж был где-то еще, в другом месте, ночью. Наконец этот Вершинин возвращается домой. Там на пороге стоят его девочки, плачут, босые, в одних рубашонках. Ни отца, ни матери, кругом пожар. Жена его вконец опозорена мужем. Он все ходит по соседям, разыскивает, жалуется на жену. Ясон на Медею. А бедная влюбленная Маша, когда он уходит с полком вон из города в царство польское, она вся согнулась, женщину скрючила от ужаса жить без любимого. Это уже пора переходить к спектаклю, а то у меня, как у всех, рвется из души рассказать, как там все было. Зрители сериалов меня поймут. Но все-таки еще погодите. Чебутыкин, врач. Запойный человек снимает у сестер первый этаж и не платит ничего. Но все время норовит взять на руки взрослую девушку Ирину. 60 лет ему. История непростая. Судите сами. Любил он мать их умершую? Очень. А она вас? Резко. Этого я уже не помню. То есть намекает, что она его любила, та ушедшая, и, может быть, теперь Ирину он тоже очень. На последних именинах Ирины год назад отец их возьми и умри. Что там было? Не сказал ли чего резкий генерал своему доктору? Вниманию зрителей сериалов. В начале пьесы к сестрам пришел знакомиться новый батарейный командир Вершинин, седой и благородный, и Маша влюбилась в него. А муж Маши, Кулыгин, ходил потом по людям и говорил: «Я счастливый человек, у меня есть то и сё, а вот моего одноклассника Козырева выгнали из гимназии, он теперь кашляет, погибает, а я умный, преподаю, я счастлив». Маша добрая. Чистой воды трагедия. Он знает, как был ничтожен и как всего добился сам, но знает, что ничтожен и теперь. Из таких людей получаются в конечном итоге домашние убийцы, истерики и мучители детей. Чехов это будущее скрыл. В обществе такие тираны много говорят и хвалят жен, а домашние их ходят в синяках. Тут, в доме Прозоровых, как раз и есть общество, то место, куда люди стекаются показать себя в лучшем качестве или в ином качестве. Соленый, которого и в детстве-то, наверное, затравили его фамилией, страстно жаждет выделиться. А чем еще можно в наш век, 1901 год, выделиться, как не соленой шуткой, например, о жареных детях хозяев дома или о тараканах, на которых настояли здесь водку. «Цып-цып-цып!» — приговаривает Соленый, с жадностью ненавистника, глядя на Тузенбаха. Что это такое, это цып? В юнкерах, кадетах, казармах не так ли намекали на позорное слово «петух»? Прекрасная роль Панина. Тузенбах. Как его играет Гвоздицкий, слаб в своей любви к Ирине. Беспечен и легок, как лист бумаги, дунешь — улетит. Ни на что не надеется, говорит обо всем без значения, поверхностно. Печать смерти лежит на нем, лихорадка безнадежности его пожирает. Нелюбимый. Пушкин последних недель жизни. Уходит на дуэль, как на самоубийство. У бедняги Соленого все помутилось в башке. То ли он Лермонтов, то ли какой-то его персонаж. Жажда сделать с жертвой хоть что-нибудь. Голубь всегда клюет в глаз умирающего соседа голубя. Вот ворон-то ворону глаз не выклюет. Это все тут мужские голуби воркуют. Слабые создания. Никто ничего не может изменить. Крепостные своего места. Рабы чем развлекаются?